Это были понимания, находящиеся в прямом родстве, что главное — это просто жить, быть живым. И поэтому, какое бы ни было твое состояние, плодотворное, неплодотворное, лишь бы было живое, без омертвений, а успевать? Так что ж успевать? Все равно не живой ты уже ничего не успеешь. Это бездеятельное состояние открыло ему, например, что у него есть сын. Барахтаясь в море времени, он все больше сидел дома и постоянно видел рядом сына, существо столь совершенно живое, что становилось стыдно всего неживого в себе, а тем более такой неживой вещи, как фиксация и переживание в себе этого неживого. Такая своего рода оглядка и равнение на сына случались и в городе, когда он, засуеченный и несчастный, после тормошливых встреч и длинных до потери реальности разговоров, внезапно обнаруживал себя дома и вдруг видел сына, о котором и не вспомнил за весь день ни разу, а тот расплывался, радуясь его приходу. Тогда он ощущал одновременно какой-то значительный прилив и отлив, прилив к сыну, отлив от своего дня. Но в городе это бывало как-то мельком, не входило в сознание, ощущение, и только как бы быстро привыкал он. Ну да, пришел домой, и тут его сын, ничего удивительного. И начинался обычный сумасшедший вечер. За городом же то ли видел он больше деревьев и существ, коров и лошадей, телят и жеребят, то ли воздух был здоровее, то ли больше сидел он дома и возился с ребенком, но на сына стал смотреть иначе. Он думал о сыне, и вдруг становились понятны ему вещи, которым он как-то не заметил, когда это произошло, потерял вкус и чувствительность. Вещи необыкновенно простые и бесконечные в своей простоте. Радость и наслаждение, например. Иногда томясь от безделья, вспоминая город, слышал он вдруг какое-нибудь глупое гульканье сына, и тогда оборачивался и видел протянутую ручку и радость, раскрывающуюся на его лице от того лишь, что они видят и узнают друг друга. Тогда Сергей ощущал, как отлетает от него неживое его облако, и что-то удивительно счастливое и легкое разворачивается в его груди, что можно назвать по-всякому и можно назвать любовью. Он бывал всерьез благодарен сыну, так щедро делившемуся с ним жизнью, излучавшему жизнь, и бессознательность этого дара не смущала Сергея в его благодарности, а скорее убеждала. Он удивлялся, глядя на сына, удивлялся наивно и простовато. И, приближаясь к истине примитива и к вере, даже добродушно не усмехался над собой, думая такие, например, вещи, откуда он взялся такой, живой, и все у него уже есть, и руки, и глаза, и даже уши, и на него отца похож. Знание того, как получаются дети, не расхолаживало его. Он отбрасывал это знание, как ничего не объясняющее, и тогда еще больше удивляло его появление сына. Откуда? Нет, если по-настоящему до конца задуматься, то откуда? Или беспомощность и слабость сына поражали Сергея? Что вот убить его ничего не стоит одним пальцем? А жизни в этом тельце заключено, где только помещается. Удивлялся молодости сына, нежности его кожи. Какая же он по сравнению с сыном рухлядь. И требовательность бессилия поражала Сергея. Вот ведь сын не сомневается, что ему что-то нужно. Ему просто нужно, он хочет. И все подчиняются ему и подвластны, И лишь мнимая зависимость сына от них, его родителей, на самом деле родители от него зависят –